Среда, 2 июня. Аника подумала, что сейчас умрет, когда зазвонил будильник. Тело ныло и болело от усталости. Было такое впечатление, что она не спала целый год. Она перевернулась на спину, опасливо скосила глаза и увидела, что рядом кто-то лежит. Но это был не Томас, а Эллен. Волосики разметались по подушке. Аника наклонилась над дочкой и стянула одеяло с ее личика. Реснички ее подрагивали, значит, девочка спала. «Радость моя», — подумала Аника, и осторожно провела ладонью по голове Эллен. Потом она снова легла на спину и напряженно прислушалась к звукам на кухне. Нет, вода из кранов не течет, газетные страницы не шелестят, посуда не звенит. «Надо надеяться, что Томас ушел», — подумала она. «Значит, выяснение отношений откладывается до вечера». Вечером она ему не позвонила. Томас тоже ее не искал. Когда она вернулась домой, он уже спал, и она пробралась в постель рядом с ним и Эллен, не разбудив их. Сегодня он ушел и не стал ее будить, и Аника облегченно вздохнула. Эллен неловко зашевелилась и сладко потянулась, напомнив Анике Вискоса, старого, давно почившего кота. «Надо встать», — подумала Аника. «Надо приготовить завтрак и отвезти детей в детский сад. Калли сегодня тоже пойдет в свою группу. У нее сжалось сердце, ее мальчик такой ранимый. Если бы она могла что-то сделать, если бы у нее была власть, была сила...» «У меня есть сила», — подумала она. Аника смотрела в потолок, собираясь с мыслями. «Есть способы и средства обрести силу, даже если ее у тебя раньше не было. На самом деле это легко. Всю свою жизнь она только этим и занималась. Сила не дается бесплатно, она всегда имеет цену, но в этом случае Аника была готова платить». «У меня есть выбор», — подумала она. «Я смогу, если захочу». Она повернулась на бок и подползла к дочери. «Эллен», — прошептала она, — «пора просыпаться». Она принялась гладить ребенка по волосам, и Эллен, наконец, открыла глаза и принялась сонно поводить головой, пока не увидела Анику. На личике обозначилась улыбка. Это улыбка, излучавшая непоколебимую уверенность и безусловную любовь. Потом послышался сонный голос: «Мамочка». Влажные сосна ручки обвили шею Аники. Она ощутила сладкий запах детской кожи и хлопковой пижамки. Аника заключила дочку в объятия и принялась ее покачивать. «Пролежать бы так целую вечность, баюкая родное дитя». «Мы сегодня пойдем в садик, мамочка?» «Да», — прошептала в ответ Аника. «Сегодня у нас день садика». Девочка высвободилась из материнских объятий и счастливо запрыгала на абсурдно дорогом матрасе. «Сегодня я доделаю сумку!» — закричала она. «Я доделаю сумку, мама, с красными кармашками и пуговицами!» «Это будет очень красивая сумка», — серьезно сказала Аника. Она остановила машину перед зданием детского сада. Было около 9, и на площадке собралось уже много детей. Аника внимательно присмотрелась к этой толпе, ища взглядом двух крепких мальчишек с дорогими прическами и в кроссовках. Вот они стоят у забора и пинают трехколесный велосипед. «Пошли», — сказала Аника, выключив зажигание. «Скоро начнется собрание». Эллен расстегнул ремень безопасности и выпрыгнул из машины, но Калли не торопился. Он провел пальцами по повязке на голове. «Можно я сниму это, мама?» — спросил он. «Нет, нет», — воскликнула Аника. «Ты занесешь в рану грязь. Пообещай мне, что не будешь трогать повязку, ладно?» Мальчик кивнул. «Что, если они снова ко мне пристанут?» — спросил он. Аника наклонилась к сыну. «Калли», — сказала она, глядя ему в глаза, — «я торжественно тебе обещаю, что Алекс и Бен никогда больше не пристанут к тебе. Я об этом позабочусь». Вздохнув, Калли кивнул и вылез из машины. «Привет, Калли!» — окликнул его с крыльца Лотта. «Поможешь мне сегодня провести собрание? Ты принесешь книжки». По лицу Калли скользнула улыбка. Он отпустил руку Анники и побежал к воспитательнице. «Скоро их загонят внутрь», — подумала Аника. «У меня осталась одна минута». Пульс у нее участился. Она чувствовала, как удары сердца толчками отдаются в голове. Она пошла сквозь толпу детей, и поле ее зрения становилось все уже и уже. Вот оно превратилось в узкий туннель, в конце которого она различала две маленькие фигурки, двух шестилеток, которые продолжали пинать велосипед у забора. И вот они оказались прямо перед ней, у ее ног. Но они не замечали ее, продолжая с криками пинать велосипед. Она наклонилась над ними. «Бенджамин», — сказала она тихо, крепко взяв мальчика за руку. Ребенок удивленно посмотрел на нее снизу вверх и перестал кричать. Она наклонилась еще ниже, вплотную приблизив к нему свое лицо. «Бенджамин, ты обидел Калли?» У мальчика от неожиданности открылся рот. «Я хочу сказать тебе одну вещь», — прошептала Анника. Сердце билось так громко, что она не слышала собственных слов. «Если ты еще раз обидишь Калли когда-нибудь, то я тебя убью. Ты меня понял?» Глаза мальчика округлились, как два блюдца. Он все понял, и в глазах появился страх. Она отпустила Бенджамина и взяла за руку Александра. «Александр», — произнесла она зловещим шепотом, дыша ему в лицо, — «если ты еще раз обидишь Калли, я достану тебя из-под земли и убью. Понятно?» Мальчик задрожал и в страхе уставился на Аннику. Она отпустила его и посмотрела на обоих. «И вот еще что. Это касается не только Калли, но и всех других детей». Анника поднялась, повернулась к ним спиной и пошла прочь к машине в конце туннеля. Она въехала в город с ощущением, что ведет самолет, а не машину. Казалось, колеса не касаются земли, как будто она ехала по небу сквозь темные облака. Она сделала глупость. Глупость, глупость. Да наплевать, — подумала она, чувствуя, как колеса снова коснулись земли. Если надо, то она снова это сделает. Небо было дымного серого цвета, моросил мелкий дождь, когда она припарковала машину. Она поднялась в редакцию, еще раз подивившись ее тесноте и, как ни странно, малолюдности. Берет была уже на месте. Она сидела за столом и писала, водрузив на нос очки. «Продолжение?» — спросила Аника. «Кто знает?» — задала Берет риторический вопрос. «Кто вообще может что-нибудь обещать? Кто санкционировал произвол? Кто вел переговоры с иорданским правительством? Я разберусь в этой страшной путанице. Как твои дела?» Аника привычно села на место Патрика. «В субботу, видимо, что-то случилось», — сказала Аника. «Было совещание Нобелевской группы, потом состоялся семинар, а после него вечеринка. А потом вечером произошли события, следствием которых стало убийство сначала Эрнста Эриксона, а затем Ларса Генри Свенсона». «Послушайте меня, наконец!» — крикнул от своего стола Спикин. Аника и Берет, встрепенувшись, оглянулись в его сторону. Шуман взобрался на стол, как в старые добрые времена, босиком, расставив ноги на ширину плеч. Так бывало, когда вечерняя газета поступала в продажу вечером, а в это время сотрудники и репортеры писали, редактировали, подбирали фотографии для нового выпуска, который отправляли в типографию в 4:45 утра. Другими словами, Шуман вел себя так, как было принято раньше. Но прежнего эффекта не было. Ну, во-первых, стол был слишком хлипким для массивной фигуры шефа, а во-вторых, вокруг стола находилось слишком мало восторженных сотрудников редакции, внимавших словам главного редактора. Но он стоял, размахивая свежей газетой, поворачиваясь во всех направлениях. «Я держу в руке лучший номер нашей газеты за всю ее историю. Никогда еще никто не проявлял к ней такого интереса. Нас цитируют АП, АФП, Рейтер и CNN». Сотрудники смущенно переглядывались. Большинство из них не работали в те былинные времена, когда все сидели в бумажной пыли. Теперь многие занимались только онлайновыми версиями, работали с коммерческими радиопередачами или, в лучшем случае, с гламурными приложениями. Многие из них вообще в глаза не видели и никогда не читали реальные, настоящие газеты. Берет написала о том, как сотрудникам иностранной спецслужбы позволили вольно действовать на территории Швеции. Этот материал появится в следующем номере. Торжествующе гремел Шуман с возвышения. «Мы увидим, как все вцепятся и в эту историю. Мы будем и дальше разрабатывать расследование Аники, касающееся Нобелевских убийств. Мы оповестили весь мир о том, кто стоит за этими убийствами, и о том, что они продолжаются. Это великий для нас день. А теперь продолжим работу». В прежние времена такую речь встретили бы восторженной овацией, но теперь люди просто смущенно постояли перед столом и тихо разошлись по своим рабочим местам. Аника и Берет, скрестив руки на груди, сидели рядом с тревожными лицами. «Время над ним не властно», — сказала Берет. «Иногда я сомневаюсь, он вообще соображает, что делает?» «Думаю, как раз начинает соображать», — возразила Аника. «Он должен заставить газету работать. И только что попытался это сделать. Он хочет увлечь за собой всех, кто здесь работает. Ему надо показать всем, что такое настоящая журналистика». «Ты хочешь сказать, что важно то, что мы говорим, а не то, что у нас теперь есть широкополосный интернет?» — невинно поинтересовалась Берет. «Да, примерно так», — ответила Аника. «Кстати, знаешь, что я сделала сегодня утром? Я напугала до смерти двух мальчишек, которые все время задирали Калли». «Ох-ох-ох», — вздохнула Берет, — «они же будут преследовать тебя в кошмарных снах». Анника вздохнула. «Пусть преследует. Зато Кали будет хорошо». «Так кто, как ты думаешь, знал об экстрадиции Джемали из Банхагена?» «Все выглядит приблизительно так. Правительство по собственной инициативе санкционировало экстрадицию. Правительство воспользовалось одним из параграфов закона о терроризме, параграфом о слежении за иностранцами. На этот параграф они ссылаются всегда, когда не хотят, чтобы все знали, что они делают. Ну, ты понимаешь, государственная безопасность и все такое прочее, где правительство является высшим авторитетом. Это то самое новое законодательство?» «Нет, эти законы действуют уже больше 30 лет, и применяли их раз, наверное, 30. Так что, надо сказать, правительство ими не злоупотребляет. Но каждый раз применение их вызывает подозрение, потому что власти редко говорят о том, что стоит за этим решением. Если случай не является экстраординарным, то правительство запрашивает рапорт миграционной службы, а затем окружной суд рассматривает дело и принимает решение. Ну, по каким-то неведомым мне причинам, эти случаи почти всегда оказываются экстраординарными». «Но не может же правительство просто так вышвыривать из страны людей, зная, что их ждут пытки?» — спросила Аника. «Нет, конечно, не может», — кивнула Берет. «Согласно тому же закону, правительство может приостановить или отменить экстрадицию, если есть риск, что человека на родине приговорят к смертной казни или подвергнут пыткам. В таких случаях применяют принудительную регистрацию подозреваемого в терроризме. Подозреваемый должен определенное число раз в неделю являться в полицию, чтобы доказать, что он чист. Этот гласный надзор может продолжаться до 3 лет, а потом дело передают в суд». «Значит, гораздо легче просто выставить подозреваемого из страны», — сказала Аника. «Особенно если мимо совершенно случайно проходят американцы», — заметила Берет. «Кого мы обвиняем на этот раз?» Берет бросила на стол стопку бумаг и сняла очки. «С чисто формальной точки зрения офицера полиции безопасности, который бездарно провел экстрадицию. Его зовут Антон Абрахамсон. Он позволил контролировать экстрадицию служащим иностранной полиции. Это техническая ошибка, большого скандала не будет. Дело в другом. Как вообще можно хватать слесаря из Банхагена, голословно обвинять его в терроризме и депортировать?» «Что говорит этот офицер полиции безопасности?» «Я не смогла с ним связаться», — ответила Берет. «Он находится в отпуске по уходу за больным ребенком». «Как это удобно», — сказала Аника. «А разве нет?» «Что говорят по этому поводу в Министерстве юстиции?» — спросила Аника и подумала о Томасе. «Они говорят, что министра проинформировали об этом случае только 7 января, то есть через несколько недель после экстрадиции. Ты этому веришь?» Берет вздохнула. «Для Джемаля это не имеет никакого значения», — сказала она. «В Министерстве иностранных дел утверждают, что получили гарантии гуманного обращения с Джемалем. Наш посол навещает его в тюрьме один раз в месяц и говорит, что он нормально себя чувствует, но Фатима утверждает, что на его теле остались рубцы после перенесенных пыток». «Ну что ж, тебе надо самой на него посмотреть», — предложила Аника. «Сегодня как раз хочу позвонить в посольство и узнать, смогу ли я в следующий раз вместе с ними пойти в тюрьму», — согласилась Берет. Аника подняла с пола сумку и отошла к столам сотрудников дневной смены, чтобы не мешать Берет работать, и сделать несколько звонков. В прошлую субботу что-то случилось. Аника была в этом абсолютно уверена. Что-то спровоцировало эти новые нобелевские убийства, или это уже убийство Каролинского института? Может быть, они вообще не имеют никакого отношения к работе Нобелевского комитета? Она набрала коммутатор Каролинского института и попросила соединить с Бергитой Ларсон. Зазвучали гудки: первый, второй, четвертый, пятый. Бергита обычно подходила к телефону сразу, поэтому Аннике была уже готова отключиться, когда на другом конце провода взяли трубку. «Алло?» «Бергита, здравствуй, это Аника Бенгтсон из...» Из трубки послышались безудержные рыдания. «Бергита?» — встревоженно спросила Аника. «Что с тобой? Ты слышала о Ларсе Генри?» «Животные!» — с трудом проговорила Бергита Ларсон. Было похоже, что она плачет уже несколько часов. «Животные?» — переспросила пораженная Аника. Профессор громко высморкалась в трубку и несколько раз тяжело вздохнула. «Все мои подопытные животные убиты», — сказала она дрожащим голосом. «Кто-то убил их прошлой ночью». Аника живо представила себе ряды плексигласовых контейнеров, в которых белые и черные мышки устраивали гнезда из тряпочек и возились с коробками из-под яиц. Кто-то убил? Как? Мышам свернули голову, а кроликов и крыс забили до смерти. Господи, кто же мог это сделать? — воскликнула Анника. Полиция подозревает одну из организаций защиты прав животных, но я в это не верю. Никто не знает, где находится лаборатория с виварием. Никто не взламывал замки, и убиты были только мои животные. А Ларс Генри, ты слышала? Это же ужасно. — Это я его нашла, — сказала Анника. Бергитта снова высморкалась. Да-да, мне об этом сказали. Правда, что он был обезглавлен? Анника с трудом сглотнула. — Ты не против, если я приеду? — осторожно спросила она. Нет-нет, почему бы тебе и правда не приехать? Анника положила трубку и пошла к столу Спикина, волоча за собой тяжеленную сумку. «Я поеду в Каролинский институт, — сказала она, — а писать буду дома». Редактор, не подняв головы, хрюкнул в ответ что-то невразумительное. «Мне хотелось бы знать, получу ли я деньги на бензин?» «Я езжу по редакционным делам на своей машине», — сказала Анника. Спикин удивленно воззрился на нее, не понял намека. «К кому мне обратиться?» — не унималась Анника. Он пожал плечами и протянул руку к зазвонившему телефону. «Можешь ездить на велосипеде со стрелона или плавать?» «Да, слушаю, Спикин». «Добрый день, черт возьми, я слушаю». В воздухе висел надоедливый моросящий дождь, когда Анника остановила машину возле Черного Лиса. Дул холодный порывистый ветер, раскачивавший верхушки деревьев. Как ни странно, но пахло осенью. «Неужели лето уже кончилось?» — подумала Анника. Она вышла из машины и пошла в отдел Бергитты Ларсен в красивое здание Астры. У крыльца ее пропустила к двери группа студентов. «Расскажи мне все». Бергитта выдвинула из-под стола стул, когда Анника вошла в ее светлый кабинет с предупреждением о радиоактивности. Профессор биофизики проплакала все утро, но сейчас держалась молодцом, хотя эта бравада давалась ей с большим трудом. «Полицейские сюда приезжали?» — спросила Анника, садясь на стул. «Что они говорят по поводу убитых животных?» «Меня уже допросили», — ответила профессор. «Сейчас полицейские в лаборатории. Так что случилось вчера?» «Я поехала в загородный дом Свенсона, Фогель-Броландете, чтобы задать ему несколько вопросов», — заговорила Анника. «А, я поняла», — сказала Бергитта Ларсен и положила на стол пакетик с печеньем. «Зачем ты это сделала?» «Мне показалось, что в субботу что-то произошло, и захотелось выяснить, что именно», — ответила Анника, жестом отказавшись от печенья. «Что-то произошло на самой встрече, или во время семинара, или в буфете. Произошло какое-то событие, повлекшее за собой убийство Эрнста, а потом и Ларса Генри. Думаю, что и убийство животных из той же цепи». «Ну хорошо», — Бергитта Ларсен вытерла пальцы о халат. «Но я все время была там и не заметила ничего необычного. Что же могло случиться?» В тоне женщины слышалось какое-то фальшивое оживление. Но было видно, что нервы ее натянуты, в глазах плескалась тревога. «Это я хотела бы узнать от тебя», — сказала Анника. «О, но я ничего не знаю», — произнесла Бергитта, глядя на шоколадное печенье. Анника, доверившись своему инстинкту, наклонилась к Бергитте. «Бергитта», — произнесла Анника, глядя в глаза женщине, как она делала, когда разговаривала с не в меру расшалившимся Калли, — «ты что-то от меня утаиваешь. Ты не рассказываешь мне о Каролине, и, думаю, ты сама панически боишься того, что знаешь. Эрнст мертв, Ларс Генри тоже мертв, и ведь ты знаешь, как они умерли. Кто-то убил их и надругался над телами. Этот человек забил его гвоздь в глаз Ларсу Генри, а вторым гвоздем пробил горло и вбил в позвоночник. О чем это тебе говорит?» Анника продолжала, не отрываясь, смотреть Бергитте в глаза, наполнившиеся страхом и слезами. «О, боже мой!» — простонала Бергитта Ларсен. «Теперь еще убиты твои животные». «И о чем это тебе говорит, Бергитта?» «Это предостережение, не так ли? Что ты знаешь, что важное ты знаешь о ком-то». Профессор несколько раз моргнула, потом закрыла лицо руками и расплакалась. Анника терпеливо ждала, когда Бергитта успокоится. «Это не имеет никакого отношения к происходящему», — сказала Бергитта Ларсен, взяв себя в руки. «Это было так давно. Об этом знали только я и Кари. Это касалось только нас, и только мы...» «Что?» — спросила Анника. Бергитта тяжело вздохнула и безвольно опустила плечи. «Я бы не хотела, чтобы это стало достоянием гласности. Это может омрачить память о Каролине и повредить моей работе», — говорила Бергитта спокойно, почти по-деловому. «Ты мой источник», — — сказала Аника. «Твои права защищены законом. Я не могу ничего писать без твоего разрешения». Бергитта Ларсен кивнула, комкая в пальцах носовой платок. «Мне нелегко об этом говорить», — произнесла она после долгого молчания. «Ведь я молчала целых 20 лет». Аника молча слушала. Профессор закрыла глаза и снова умолкла, собираясь с мыслями. Мировое признание пришло к Каре после того, как ей удалось развить открытие Худа и Тони Гава, обнаруживших гены иммуноглобулинов, — заговорила Бергитта. Статья Каролины была опубликована в Science в октябре 1986 года. После этого ее назначили профессором и избрали в Нобелевскую ассамблею. Аника кивнула. Это было ей известно. Проблема заключалась в том, что Science не принял первый вариант статьи. Голос Бергитты стал тусклым и скучным. Редакция потребовала подтверждения результатов. Это обычная практика, но Каролина знала, что ее данные абсолютно надежны. «То есть произошло то же самое, что со статьей Эрнста о рассеянном склерозе», — сказала Аника. «Именно», — подтвердила Бергитта, не поднимая глаз. «Но зачем, скажите на милость, тратить еще 3 месяца на то, чтобы повторить уже имеющийся результат?» Аника все поняла, когда посмотрела Бергитте в глаза. «Каролина пошла на обман», — предположила Аника. «Она не стала повторять эксперименты и представила подложные результаты». Бергитта Ларсен снова опустила глаза и кивнула. «Это не значит, что исследование было неполным или сфальсифицированным. Все было сделано на высшем уровне. Просто Каролине не захотелось влезать в скучную и ненужную рутину. Ни одна она занималась фабрикацией этих результатов. Я ей помогла. Каролина была на конференции в Хельсинки, и я заполнила ее фальшивые отчеты и отослала их в редакцию». Аника смотрела на Бергитту, не веря своим ушам. «После того, как на опыты потрачены годы, какой смысл экономить на спичках и подвергать риску свою репутацию?» «Зачем вы это делали?» — спросила она. Бергитта высморкалась. «Работа была выполнена безупречно», — сказала она. «Кари была уверена в этом на 100%. Редакторы Science просто проявили излишнее рвение, а Каролине очень хотелось поехать на конференцию в Хельсинки». «Но кто-то об этом узнал», — предположила Аника. Бергитта поколебалась, но потом кивнула. «Но я не знаю, кто. Кари никогда мне об этом не говорила. Но она сделала что-то постыдное, чего очень стеснялась для того, чтобы этот человек молчал. Я не знаю, что она сделала». «Кто-то шантажировал Каролину», — сказала Аника. «Кто-то требовал от нее услуг за свое молчание о подделанных результатах». Тяжело вздохнув, Бергитта снова кивнула. «Не знаю, когда именно это произошло, но тот человек, видимо, опять связался с Карри незадолго до ее смерти». «Почему ты так думаешь?» — спросила Аника. «Прошлой осенью она однажды сказала, что больше не поддастся на угрозы». «Именно так и сказала, что больше не поддастся. Однажды она дала себя запугать, но решила никогда впредь не поддаваться страху». «Когда это было?» «Сразу после того, как были названы имена лауреатов прошлого года, Визеля и Отсона»,